Над головой мерцали холодные белые звезды. С востока прилетел ветерок и прошуршал по равнине, колыша траву и подвывая тонко и протяжно, словно жалуясь на утрату возлюбленной. Ветер заставил костер вспыхнуть с новой силой, и сноп искр взвился к темному небу и уплыл к западу. Эрагон нахохлился и поплотнее запахнул поднятый воротник верхней рубахи. В этом ветерке было нечто враждебное. Он кусался с какой-то необычной свирепостью. Он, казалось, отделял их с Арьей ото всего остального мира. Они сидели неподвижно, заключенные в свой крошечный островок света и тепла, а ветер, точно мощная река, несся, горестно завывая, мимо них куда-то в пустынный простор. Когда порывы ветра стали более яростными, слишком далеко разнося вокруг искры костра, Арья бросила на горящие дрова горсть земли. И Эрагон, не вставая с колен, тоже принялся обеими руками засыпать огонь. Как только костер погас, Эрагону показалось, что у него что-то со зрением. Местность вокруг стала какой-то прозрачной, полной движущихся теней, неясных форм и серебристых листьев. Арья, похоже, хотела встать, но вдруг замерла посреди движения, как бы в полуприсеве, и оперлась руками о землю, чтобы сохранить равновесие. Лицо у нее было встревоженным. Эрагон тоже почувствовал неясную тревогу. Воздух вокруг словно покалывал кожу. В нем слышалось какое-то невнятное пение или гудение, словно вот-вот ударит молния. По рукам у Эрагона поползли мурашки. «Что это такое?» – спросил он. «За нами следят. Что бы ни случилось, не пользуйся магией, иначе мы можем погибнуть». «Но кто?» «Шш, тише!» Оглядевшись, Эрагон отыскал камень размером с кулак и прикинул его вес на ладони. На некотором расстоянии от них появилось скопление странных мерцающих разноцветных огоньков. Они стрелой летели прямо к ним, почти стелясь над травой. Когда огоньки подлетели ближе, Эрагон увидел, что они постоянно меняют свой размер. От крохотного, с жемчужину, до огромного, несколько футов в диаметре. И цвета их тоже постоянно менялись, как бы проходя весь цикл в соответствии с чередованием цветов радуги. Каждый такой светящийся шарик был окружен еще и неким странно потрескивающим нимбом, похожим на светящийся круг вокруг Луны, и состоявшим как бы из множества жидких щупалец, которые извивались, словно жадно стремясь заполучить что-то в полное свое распоряжение. Эти огни двигались так быстро, что Эрагон не мог даже определить, сколько их там. Но ему казалось, что около двух дюжин. Влетев в их лагерь, огни образовали некую движущуюся стену вокруг них с Арьей. Скорость, с которой они перемещались, меняясь друг с другом местами и постоянно пульсируя, вызывала у Эрагона головокружение. Он даже оперся рукой о землю, чтобы сохранить равновесие и успокоиться. Теперь монотонное пение или гудение стало таким громким, что у него невольно стали стучать зубы. Во рту был вкус металла, а волосы на голове встали дыбом. Как и у Арьи, хотя ее волосы были намного длиннее. И когда Эрагон взглянул на нее, то зрелище оказалось настолько поразительным, что он едва удержался от смеха. «Чего им надо?» – крикнул Эрагон, но Арья ему не ответила. Один шар отделился от этой кипящей светящейся стены и повис прямо перед нею на уровне глаз. Он то сжимался, то увеличивался в размерах, точно бьющееся сердце. И цвета его менялись от темно-синего к изумрудно-зеленому и ярко-красному. Одно из его щупалец вцепилось в прядь волос Арьи. Что-то резко щелкнуло, и эта прядь вспыхнула, точно луч солнца, а затем исчезла. До Эрагона донесся запах паленых волос. Но Арья и глазом не моргнула. Она вообще ничем не выдала своего беспокойства. Ее лицо было совершенно отрешенным, когда она подняла руку, и прежде чем Эрагон успел остановить ее, коснулась этого светящегося шара. Тот изменил цвет на бело-золотистый. А потом вдруг распух и стал огромным. Не менее 3 футов поперечнике. Ария закрыла глаза. Откинула голову назад. И все лицо ее осветилось радостью. Губы ее шевелились. Но что она говорила, Эрагон услышать не мог. Когда она умолкла, шар вспыхнул кроваво-красным светом, а затем быстро и последовательно сменил цвета от красного к зеленому, затем к пурпурному, затем к ржаво-оранжевому и к синему. И все они были такими яркими, что Эрагону пришлось отвести взгляд. А затем шар стал совершенно черным, окруженным короной белых извивающихся щупалец. Точно солнце во время солнечного затмения, когда видна лишь его корона. После этого шар перестал меняться, словно лишь отсутствие света могло соответствующим образом отразить его настроение. Затем шар отплыл от Арьи и направился к Эрагону. Ему он казался некой дырой в ткани мироздания, окруженной короной из белых язычков пламени. Шар медленно проплыл перед Эрагоном, гудя столь интенсивно, что у него на глазах выступили слезы. А язык, казалось, посыпали медным порошком. По всему телу у него ползли мурашки, и крохотные электрические искорки плясали на кончиках пальцев. Слегка испуганный всем этим, Эрагон даже подумал, не стоит ли и ему коснуться шара, как это сделала Арья. И посмотрел на нее, ища совета. Она кивнула и жестом подсказала, что так и надо сделать. Он протянул руку к этой черной дыре и очень удивился, когда почувствовал сопротивление. Шар, казалось, был сейчас бесплотен, однако отталкивал его руку точно течение быстрого ручья. Чем ближе Эрагон подносил руку, тем сильнее отталкивал ее шар. С усилием он преодолел последние несколько дюймов и прикоснулся к самой сердцевине этого загадочного существа. Сквозь пальцы Эрагона брызнул голубоватый свет. Весь шар вспыхнул этим ослепительным голубым огнем, затмившим сияние остальных шаров. И все вокруг залившим бледно-голубым светом. Эрагон вскрикнул от боли, когда эти голубые лучи хлестнули его по глазам. Быстро нагнул голову и прищурился. Затем внутри шара что-то сдвинулось, словно разворачивал свои кольца спящий дракон. И мысли Эрагона коснулось чьё-то присутствие, легко сметя всю его мысленную защиту, как сметает буря ворох сухих листьев. Эрагон невольно охнул. Неподдающееся описание радость наполнило его. Чем бы ни был этот шар, он, казалось, состоял из чистейшего счастья. Он радовался тому, что жив, и все вокруг доставляло ему удовольствие. Эрагон готов был заплакать. Столь велика была эта чистая радость, охватившая его. Но он более был не властен над своим телом. Неведомое существо держало его на месте. А мерцающие лучи по-прежнему ослепительным пучком исходили из-под ладони Эрагона. Ему казалось, будто чьи-то осторожные пальцы скользят по его костям и мышцам, нащупывая те места, куда он был ранен. Затем он снова почувствовал мысленное прикосновение неведомого существа. Несмотря на эйфорическую радость, охватившую Эрагона, это прикосновение показалось ему настолько сверхъестественным и странным, что ему захотелось убежать. Однако там, внутри его сознания, бежать было некуда. Он был вынужден оставаться в столь интимном взаимодействии с душой волшебного существа. А оно обследовало его воспоминания, читало его мысли, перелетая с одной на другую со скоростью эльфийской стрелы. «Интересно», — думал Эрагон, — «как это оно умудряется впитать в себя столько сведений за столь малый отрезок времени?» Пока существо обследовало его память, он и сам попытался в ответ заглянуть в его душу и хоть что-то узнать о его природе и происхождении, однако же существо мгновенно пресекло все подобные попытки, так и не дав ему возможности понять, что же оно собой представляет. Те немногие впечатления, которые Эрагону все же удалось получить, были столь отличны от всего, что он обнаруживал заглядывая в мысли и души иных существ и вещей, что так и остались для него загадкой. Последний поток магической энергии почти мгновенно охватил все его тело, и Эрагон почувствовал, что существо его покинуло. Связь между ними прервалась так резко, словно от чрезмерного напряжения лопнул толстый канат. Яркий свет, бивший из-под ладони Эрагона, почти совсем померк, оставив после себя некое светящееся эхо в виде бледных, розоватых, неясных образов, мелькающих у него перед глазами. Снова бесконечно меняя цвета, шар, висевший перед Эрагоном, съежился до размеров яблока и присоединился к своим спутникам внутри того мерцающего вихря света, что окружал их Сарьей. Гудение или пение их усилилось до почти невыносимой громкости, а затем вихрь как бы взорвался, и во все стороны брызнули разноцветные ослепительно сверкающие сгустки света. Они вновь объединились, перегруппировываясь на лету в футах в 100 от темного кострища, налетая друг на друга, толкаясь и играя, точно веселые котята, а затем понеслись к югу и исчезли, словно их тут и не было. И ветер сразу почти улегся, превратившись в едва заметное дыхание. Эрагон упал на колени, протягивая руки в том направлении, куда улетели светящиеся шары. И, чувствуя в душе невероятную пустоту после тех мгновений радости, которые они ему подарили. «Что? Что это такое? Кто они?» — спрашивал он снова и снова, задыхаясь и кашляя, потому что в горле у него от чего-то страшно пересохло. «Духи», — сказала Арья и села. «Но они совсем не похожи на тех духов, что вышли из Дурзы, когда я убил его». «Духи могут принимать множество различных обличий, по своему желанию или капризу». Эрагон поморгал глазами и вытер их тыльной стороной ладони. «Кто же может осмелиться пленить с помощью магии столь чудесные существа? Это же чудовищно! Я бы, например, постыдился после этого называть себя волшебником! Ха! Атрианна еще хвастается тем, что она колдунья! Придется заставить ее прекратить дурацкие забавы! Пусть оставит духов в покое, иначе я изгоню ее из Дювран-Гргата, а на Суаду попрошу изгнать ее из лагеря варденов». «Я бы на твоем месте не стала так спешить». «Но ты ведь не считаешь правильным, что маги и волшебники заставляют духов подчиняться их воле? Они такие прекрасные, что...» У Эрагона даже голос сорвался от переизбытка чувств. «Любой, кто причиняет им зло, должен быть наказан, чтоб неповадно было впредь!» Чуть усмехнувшись, Арья заметила. «Я чувствую, что Арамис так и не успел коснуться этой темы, когда вам с Сапфирой пришлось покинуть Элисмеру. Если ты имеешь в виду духов, то он несколько раз упоминал о них. Но без особых подробностей, осмелюсь заметить». «Да, наверное». Арья чуть шевельнулась в темноте. «Духи всегда привносят ощущение некой прорехи, если вздумают пообщаться с нами, созданными из плоти и крови. Но не позволяем обманывать себя. Они совсем не такие уж доброжелательные, миролюбивые и веселые, как непременно постараются внушить любому. Доставлять удовольствие тем, с кем они взаимодействуют, это их способ самозащиты. Они ненавидят быть привязанными к одному месту, и давным-давно поняли, что если тот, с кем они взаимодействуют, счастлив, то вряд ли станет удерживать их при себе, превращая в своих слуг». «Не знаю», — сказал Эрагон. «Они делают тебя таким счастливым, что я могу понять, почему кому-то может захотеться удержать их при себе и не выпустить на свободу». Арья пожала плечами. «У духов столько же трудностей в предсказании нашего поведения, как и у нас в отношении их. У них так мало общего с другими народами Алагезии, что переговоры с ними даже на простейшие темы – дело весьма непростое. Любая встреча с ними всегда чревата опасностью, ибо никто никогда не знает, какова будет их реакция. Но ничто из этого не объясняет мне, почему я не должен приказывать Трианне оставить колдовство». «А ты когда-нибудь видел, чтобы она призывала духов для выполнения каких-то своих поручений. Нет. Я так и думала. Трианна живет среди варденов уже более 6 лет. И за это время лишь однажды продемонстрировала свое колдовское искусство. Да и то после длительных упрашиваний со стороны Аджихада и длительного сопротивления и подготовки со стороны самой Трианны. Она обладает всеми необходимыми умениями, так что это никакое не шарлатанство. Однако призвать духов непросто. Этот процесс всегда сопряжен с чрезвычайной опасностью и не проходит для человека бесследно. Эрагон потер светящееся пятно на ладони большим пальцем. Оттенок свечения слегка изменился, когда к ладони прилила кровь. Но все попытки Эрагона уменьшить количество свечения ни к чему не привели. Тогда он поскреб пятно ногтями. «Лучше бы это через пару часов прекратилось», – думал он. «Я же не могу ходить, светясь как фонарь. Так меня и убить могут. И вообще, очень глупо выглядит. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о всаднике со светящейся частью тела?» Вспомнив то, что ему рассказал Бром, Эрагон спросил. «Это ведь не человеческие духи, верно? Не духи эльфов, гномов или еще каких-то подобных существ? То есть это не призраки? И мы не станем такими после того, как умрем?» «Нет. И, пожалуйста, не спрашивай меня. А я уже чувствую, что ты собрался меня спросить о том, кто же они на самом деле такие. Это вопрос для Арамиса, а не для меня. Изучение колдовства, если его осуществлять правильно и при правильном руководстве, процесс длительный и трудоемкий. И подходить к нему нужно осторожно. Я не хочу говорить ничего, что может как-то изменить направление тех занятий, которые планирует для тебя Арамис. И я, безусловно, не хочу, чтобы ты навредил себе, пытаясь попробовать что-то из упомянутого мною и не имея для этого недостаточно опыта, недостаточно знаний. И когда же предполагается, что я вернусь в Элисмеру?» – спросил Эрагон. «Я же не могу снова оставить варденов, тем более сейчас, когда Торн и Мурток еще живы. Пока мы не победим Империю, или Империя не победит нас, мы с Сапфирой должны поддерживать Насуаду. Если Арамис и Глаэдор действительно хотят завершить наше обучение, им бы лучше присоединиться к нам. И тогда проклятому Гальбаториксу уж точно конец». «Прошу тебя, Эрагон, пойми», – возразила Арья. «Эта война не закончится так быстро, как хочется тебе. Империя велика, а мы еще всего лишь нанесли ее шкуре незначительную царапину. Пока Гальбаторикс не знает о существовании Арамиса и Глаэдра, у нас еще есть некое преимущество. Но разве это преимущество, если его нельзя полностью использовать?» – проворчал Эрагон. Она не ответила. А он уже через несколько минут понял, сколь ребячливы его обиды и жалобы. Арамис и Глаэдр больше кого бы то ни было хотели бы уничтожить Гальбаторикса. И если они предпочитают проводить свое время в Элисмере, то только потому, что у них есть весьма веские причины для этого. Эрагон мог бы даже перечислить некоторые из них, если бы захотел. Это прежде всего неспособность Арамиса пользоваться магическими заклинаниями, что требует огромного количества сил и энергии, которых у него уже не осталось. Эрагону стало холодно. Он пониже натянул рукава и обхватил себя руками. «А что ты сказала тому духу?» «Он хотел узнать, почему мы пользовались магией. Именно это и привлекло их внимание к нам. Я объяснила и сказала также, что ты – тот, кто освободил духов, попавших в ловушку в теле Дурзы. Это, похоже, им страшно понравилось». Арья умолкла. Между ними повисло некое странное молчание. Потом она вновь повернулась к той лилии и коснулась ее лепестков. «О!» – воскликнула она. «Они действительно очень нам благодарны! Найна!» И по ее команде поток мягкого света залил все вокруг. В этом свете Эрагон увидел, что листья и стебель лилии стали золотыми, а лепестки превратились в тончайшие пластинки какого-то светлого металла, который он не смог распознать. Что же касается сердцевинки цветка, которую показала ему Арья, слегка наклонив лилию, то она оказалась вырезанной из дивных самоцветов, рубинов и бриллиантов. Изумленный Эрагон провел пальцем по изогнутому листку, чувствуя, как его шероховатая поверхность легонько покалывает кожу. Он наклонился и увидел, что те же шероховатости, жилки, впадинки и прочие миниатюрные особенности растения, которые он воссоздал в первоначальной версии, повторены и в металле. Только теперь они стали золотыми. «Какая идеальная копия!» – восхитился он. «И цветок все еще жив?» – заметила Арья. «Не может быть!» Эрагон тщательнейшим образом выискивал малейшие проявления того, что теперешняя лилия – не просто неодушевленный предмет. Слабое тепло, внутреннее движение соков. И обнаружил, что все это в полной мере присуще ей, что и прежде. Снова осторожно коснувшись ее листка пальцем, он сказал: «Это превыше всего, что мне известно о магии. По всем правилам эта лилия должна была бы быть мертва. А она вместо этого цветет вовсю. Я даже представить себе не могу, с помощью чего можно превратить растение в живой металл. Возможно, Сапфира смогла бы сделать такое. Но она никогда не смогла бы никого другого научить этому волшебству. Но главный вопрос в том, — сказала Арья, — будет ли этот цветок приносить семена, которые смогут прорасти? Так он может и размножаться? Я бы ничуть не удивилась этому. В Алагезии существует множество примеров, так сказать, саморазвивающейся магии. Например, плавающий кристалл на острове Зоам. И колодец снов в пещерах Мани. Размножение лилии было бы ничуть не более невероятным, чем любой из этих феноменов. К сожалению, если кто-то обнаружит этот цветок, или другой, который он может дать отводкам, их тут же выкопают. Любой ловец удачи в этих краях может явиться сюда, чтобы нарвать золотых лилий. Их будет не так-то легко сорвать. Впрочем, лишь время может сказать наверняка. Смех так рвался из уст Эрагона. С трудом сдерживая радость, он сказал: «Я слышал выражение «позолотить лилию» и раньше. Но духи сделали это на самом деле. Они позолотили лилию!» И он рассмеялся во весь голос, который гулко разнесся по притихшей темной равнине. У Арьи тоже дрогнули губы. «Ну, их намерения были благородны. Мы не можем винить их за то, что они не знают человеческих пословиц». «Нет, однако...» Арья щелкнула пальцами, и поток света угас. «Мы с тобой большую часть ночи проговорили. Теперь пора и отдохнуть. Скоро рассвет, а мы должны тронуться в путь сразу после рассвета». Эрагон выбрал относительно ровный, лишенный камней клочок земли, и все еще тихонько смеясь, вытянулся там, вскоре погрузившись в легкий сон.